Их собралась дюжина, во главе с Джонни Бейкером. Три фермера из владения Дика Вильсона. Джек Росс, зять Кристофера. Тим не был удивлен, увидев среди добровольцев Марка Ческу и Хьюга Бека. Остальные собравшиеся были ему также знакомы. Живущие в этой долине фермеры. Но одного мужчину средних лет, слишком большой для его роста одежде, Тим не знал. Тим подошел к нему и представился. «Джейсон Гилкуди», – представился в свою очередь незнакомец. «Я видел вас по телевизору. Рад познакомиться с вами». «Гилкуди? Я слышал эту фамилию. Но где?» Джейсон усмехнулся. «Может быть, читали мои книги?» «Более вероятно, что вы слышали ее здесь. Я, как и Гарри, женат на Донни. Точнее, Донни Адамс. Ее мать из-за этого в недавнем прошлом устраивала настоящие бури». «О!» – Тим проследил взглядом за Гилкуди. Тот показал глазами на Гарри и девушку-блондинку, стоящую рядом с Эйлин. Девушке едва ли было более 19 лет. Тим забросил свой рюкзак в машину. Винтовку оставил как раньше, на ремне через плечо. «Скоро?» – спросил он. «Чего-то ждут», – ответил Джейсон. «Не знаю, чего именно. Нет смысла стоять так долго». «До скорого». И Джейсон отошел туда, где стояли Гарри и девушка. Девушка обняла его, а Гарри стоял рядом, наблюдая. «Интересно, что думает об этом Харди?» – подумал Тим. «Он любит, чтобы все делалось изящно и аккуратно. И кем теперь приходится друг другу Джейсон и Гарри? Шуринами? Зятьями? Двоюродными мужьями?» То, как они устроились, имеет определенный смысл. Ведь Гарри, совершая свои обходы, пропадает на целые недели. А кому-то, пока Гарри отсутствует, нужно работать на куриной ферме. Тим разыскал Эйлин. Она стояла рядом с Морин Джеллисон. «Моя комета здорово повлияла на обычаи и нравы», — сказал он и кивком указал на Гарри, Джейсона и Донну. Эйлин взяла его за руку и крепко сжала. «Привет, Морин», — сказал Тим. «Где генерал Бейкер?» «Вот-вот придет». У них у всех были одинаковые выражения лица. У Эйлин, у Морин, у Донны. Тиму захотелось рассмеяться, но он подавил этот импульс. У них был вид точно такой же, как у женщин в старых фильмах Джона Уэйна, когда отряд кавалеристов готовит вылазку за ворота крепости. То ли они видели эти картины, то ли Джон Уэйн действительно прикоснулся к правде. Подъехал небольшой грузовик. Из него выскочили двое фермерских рабочих. Из кабины вылез шеф Хартман. Он огляделся и подошел к Тиму и Морин. «Где генерал?» – спросил он. «В доме». «Ладно, все равно особую секретность соблюдать нечего. Мистер Хамнер, пойдите, посмотрите. Мы привезли вам радиооборудование». Шеф показал на ящики, которые рабочие перетаскивали к багажу экспедиции. «Комплект автомобильных аккумуляторных батарей. В том ящике направленная антенна. Установите ее на самом высоком месте, какой только сможете отыскать, и сориентируйте ее на нас. Если ее установить в районе атомной электростанции, это составит 20 градусов магнитного склонения. Может быть, повторяю, может быть, нам удастся услышать вас. Мы будем слушать вас каждый час, без 5 минут до 5 минут следующего часа, по 13 каналу. И учтите, что новое братство может перехватить передачу. Все запомнили?» «Да», и Тим повторил инструкцию. Из дома вышел Джонни Бейкер. В руках у него была винтовка, на поясе пистолет. К Джонни шагнула Морин, обняла его. Наверняка сегодня у многих были мрачные лица. Тим решил, что изображать беззаботность есть напрасная трата сил. А у Марка Ческу вид был неприлично радостный. Тим услышал, как Марк невинным образом спрашивает у Гарри. «Как мы назовем эту войну? Войну из-за грузовика Гарри?» Марк не знал, из-за чего придется воевать. Впрочем, это его и не заботило. У Хьюга Бека вид был более мрачный, чем у всех остальных. Что ж, у него есть на это причины. Если ангелы поймают изменника... Хотя, может быть, есть и другая причина. Никто и близко не подходил к Хьюга. Бедный ублюдок. «Чего мы ждем, черт возьми?» – спросил Джек Росс. Телосложением он был вылитый Кристофер. Массивный, хаеричного темперамента человек. На его левой руке отсутствовало три пальца. Локоть пересекал шрам. След недоразумения, произошедшего у Росса с уборочным комбайном. Его тонкие светлые усы были почти невидимы. Не усы, а некоторые их подобия. «Ждем разведчиков», — ответил Бейкер. «Осталось недолго». У Рика Деланти настроение, похоже, было преотвратное. Игнорируя всех стоящих рядом, он подошел к Бейкеру. «Джонни, я хочу идти с тобой». «Нет». «Черт возьми! Я уже объяснял тебе», — сказал Бейкер. Он отвел Деланти в сторону. Тим едва мог расслышать их голоса, но изо всех сил старался уловить, о чем они говорили. Неважно, что это подслушивание, соглядательство. «Мы не можем рисковать всеми оставшимися астронавтами», — говорил Бейкер. «Не можем оставить здесь кого-нибудь из русских в одиночку. Кроме того, от русских там вообще не будет пользы. Это дипломатическая миссия, а русских, может быть, там встретят неприветливо». «Прекрасно. Оставь их здесь, а меня возьми с собой». «А кто будет присматривать за ними, Рик? Они наши друзья. Мы дали им определенные обещания. Мы приглашаем вас к нам», — сказали мы. «Граждане этой страны помогут вам. Но ты видел, как к ним относятся некоторые фермеры. Русские сейчас особой популярностью не пользуются. Чернокожие тоже. Но ты популярностью пользуешься? Ты герой космоса, вот ты кто здесь». Рик, мы обещали им, и мы совершили посадку на их корабле. Прекрасно. Останься ты, а я отправлюсь. Черт возьми, Джонни, эта атомная электростанция – важное дело. Я это знаю. А теперь вспомни, куда мы направляемся. И скажи, какая мысль возникнет у того, кто увидит чернокожего? Увидит его не вблизи, а на расстоянии. Ты не сможешь выполнить роль посла. Заткнитесь и повинуйтесь, полковник Деланти. Рик помолчал мгновение, а потом... Есть, сэр. Я заявляю протест. Вот только не знаю, где сейчас находится генерал-инспектор. Бейкер похлопал Деланти по плечу, затем подошел к Тиму. Если он и понял, что Тим их подслушивал, вида он не показал. «Вас ждут в доме», — сказал он. Хамнер замигал. «Ладно». По-прежнему держа Эллен за руку, он подошел к дому. Лишь с недавних пор можно было заметить, что живот Эллен увеличился в размерах. Тем не менее, ей уже труднее стало ходить. Она спотыкалась, и ей приходилось цепляться за руку Тима. В гостиной находились Джеллисон, Харди и Дэн Форестер. Форестер передал Тиму вложенный в пластиковый пакет листок бумаги. «Здесь изложены некоторые мои мысли. У генерала Бейкера тоже есть копии, но...» «Хорошо», — сказал Тим. «Если у вас появится возможность, разузнайте, как обстоят дела на западном берегу», — сказал Эл Харди. «Нам бы хотелось знать, что там происходит. И вот перечень того, что очень могло бы нам пригодиться». Тим поглядел на оказавшиеся в его руках бумаги. Сквозь пластик он мог видеть лишь верхний лист. Перечень. Оксид железа. Разыскать склад, где хранились краски. Там найти красную краску. Пусть сохшиеся комья, лишь бы они имели красный цвет. Кроме того, попытаться разыскать свалку автомобилей. Там можно наскрести с кузовов ржавчины. Порошкообразный алюминий. Искать его в магазинах или на складах красок. Его используют для окраски. Гипс. Список был большим. В большинстве перечисленное в нем казалось ни на что непригодным. Но Тим знал, на других листах бумаги описывается, как превратить это ни на что непригодное в несущее смерть оружие. Он взглянул на Форестера. «Плохо то, что я, встречаясь с вами, начинаю чувствовать себя дураком». Форестер смутился. «Я помню все, что я когда-либо прочитал. А читал я много». «Вам приходилось когда-нибудь нырять с аквалангом?» – спросил Эл Харди. «Странный вопрос». «Приходилось?» «Ладно», – сказал Харди. «Оказывается, эта идея осенила не только вас и Рэндалла. Тем, кто поселился в рыболовном лагере, там, у Портервилля, удалось раздобыть снаряжение для подводного плавания. Они согласились продать его нам, вместе с лодками». Харди сумрачно глянул на Форестера. «Эта экспедиция обойдется нам в немалую цену. Вы даже не поверите, в какую большую цену. Нам пришлось и еще придется заплатить за лодку. А им нужен бензин, которого и так мало. Плюс все эти мешки с добром, которые вы забираете с собой». «Я сожалею», – вставил Форестер. «Ладно», – сказал Харди. «Хамдер, там в долине были города. Сейчас они находятся под водой. Мы надеемся, что вам или Бейкеру удастся выловить оттуда нужное нам имущество. Вы оба имеете опыт подводного плавания. Но единственный костюм для подводного плавания, который нам удалось купить, оказался малого размера. Не уверен, сможет ли натянуть его на себя Бейкер. А это означает, что нырять придется вам. В бумагах, которые вам передал Форестер, есть еще один список. Список того, в чем мы нуждаемся. Но составленный Форестером список в первую очередь». «Кроме того, нам необходима информация», – сказал сенатор Джеллисон. Голос его звучал устало, и Тиму подумалось, что лицо у сенатора совершенно серое. Но, может быть, это лишь кажется из-за желтого цвета керосиновой лампы? «У нас был непродолжительный радиоконтакт с теми, кто живет на том берегу моря Сан-Хоакин», – продолжал Джеллисон. «Там находились места нефтеразработок, обширные нефтяные поля, и многое, похоже, уцелело. При радиоразговоре жители того берега вроде бы были настроены вполне дружелюбно, но заранее ничего сказать нельзя. Во всяком случае, разузнайте все, что вы сможете. Может быть, кое-что известно работникам атомной электростанции. Нам могут понадобиться союзники. Бейкер обладает полномочиями заключать соглашение. Вам такие полномочия не даются, но местные условия вам известны лучше, чем Джонни. Ему понадобятся ваши советы». Тим поразмышлял. «Все считают, что те, кто остался в ядерно-силовом центре, настроены к нам дружественно», — сказал он. «А если нет? Я вот сам думал, что в моей обсерватории. Так что, если нет?» «На этот случай Бейкер тоже получил инструкции», – ответил Джеллисон. «Предупредите их насчет людоедов и оставьте в покое. Пусть попробуют управиться сами. И посмотрите, что из имущества, находящегося в той долине, может быть спасено вами от разрушения и перейти в нашу собственность», – добавил Харди. «Мы не можем понапрасну тратить человеческие ресурсы и горючее». В дверь просунул голову какой-то фермер. «Вернулись разведчики. Все в порядке. Лодки наши». Харди кивнул. «Прекрасно. Хамнер, примите на дорогу наши лучшие пожелания, а я пойду посчитаю точно, во сколько обойдется нам все это», — сказал он с неудовольствием и вышел. Затерявшиеся в черной бороде губы Дэна Форестера сжались в твердую тонкую линию. Форестер далеко не часто показывал, что он рассержен, и стало видно, как он зол только сейчас, когда он, прежде чем заговорить, промолчал, подбирая слова. Он сказал: «Отдать на милость атомную электростанцию было бы не самым лучшим решением. Мы спасем ее, ведь на страже вы, и Тим вышел. Ночь была холодна, еще 4 часа до рассвета. Когда грузовик отъехал, Морин движением ресниц махнула слезы. Она смотрела, как хвостовые огни уменьшались и, наконец, исчезли. Машина уехала по шоссе, ведущему к югу. Морин стояла под холодным ветром, пока огни грузовика не скрылись из виду. Все это, безусловно, имеет смысл. Если необходимо послать экспедицию, то логично, что возглавил ее Джонни Бейкер. Он всем известен. Люди должны знать его в лицо. Или, по крайней мере, они наверняка слышали о нем. Никто иной в Твердыне не подходил в такой мере для задуманного. Джордж и остальные Кристоферы верхами двинулись в восточную часть долины. Они займут позиции на холмах, организуют фермеров. Они призовут под ружье всех, чтобы отразить нападение каннибалов. Но никто по ту сторону моря не станет повиноваться Кристоферам. Но в то же самое время все знают Джонни Бейкера. Джонни – герой. Море не хотелось уходить в дом. Там Эл Харди и Гарви Рэндалл работают вместе с доктором Форестером. Планируют распорядок работы на завтра, определяют местоположение оборудования и химикатов, в которых нуждается Форестер. Возможно, и отец Морин тоже там. А ей не хочется теперь после всего видеть Гарви. И отца видеть тоже не хочется. «Я здесь чертов приз в чертовом состязании этой чертовой сказки», – громко сказала Морин. Сказка, черт бы ее побрал, оказалась чертовски правдивой. Почему никто никогда не рассказывал, что чувствует при этом принцесса? Морин трудно было возненавидеть отца за то, что он поставил ее в положение сказочной принцессы. Хотя она и пыталась вызвать в себе ненависть к нему. Но все, что он делал, оказывалось как нельзя более необходимым. Все его действия имели под собой смысл. Твердыне нужно иметь союзников. Люди, которые присоединятся к обитателям Твердыни в их войне с людоедами, населяют гористый район, где можно передвигаться лишь пешком или верхом на лошадях. Эти люди в основном местные. Это очень разумно послать верхом в горы 20 местных уроженцев под предводительством местного же уроженца, фермера, прекрасного наездника, то есть Джорджа Кристофера. Ядерно-силовой центр тоже должен быть спасен, благодаря вежливому шантажу Форестера. Но отрезанное от окружающего мира морем, как защитники электростанции смогут отличить друзей от врагов? Лучше всего послать к ним человека, имеющего высокий воинский чин. Человека, который каждый взрослый американец узнает и в безлунную ночь, то есть генерала Джонни Бейкера. Следовательно, Гарви Рэндалл остается свободным и должен помогать доктору Форестеру, которого он знал по предыдущим временам, в создании оружия для защиты Твердыни. Итак, рыцари разъехались в трех различных направлениях, и тот, кто вернется обратно, выиграв приз, собственную жизнь, получит награду, принцессу и полкоролевства. А может быть и все трое вернутся, но когда принцесса имела право выбирать по собственной воле?